Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию предлагается заключительная часть главы «Торжествующий дух» из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». К вечной славе. Тать выходит на свой промысел ночью. Во тьме уральского леса, скрываясь от глаз простого народа, от людей, успевших полюбить царственных узников, совершили подручники чекистов свое черное дело. Но от народа не скроешься. Господь привел в этот лес одного крестьянина, шедшего издалека домой, и именно благочестивого. Он припозднился и решил заночевать в лесу, близ Синичихинской дороги, у старых шахт. Помолившись, он лег на кучу ветвей, спрятав голову в сооруженный из них шалашик. Закрыв лицо от мошкары, он задремал, но вдруг услышал стук колес и голоса. Две или три повозки он сразу не разглядел, свернули с дороги к шахте и остановились не более чем в 100 метрах от него. Осенив себя крестным знамением, он затаился, так как понял, что попал в опасность и едва ли не смертельную. Вскоре он догадался, что большевики готовятся совершить тайный расстрел каких-то узников. Если они обнаружат его, то и его убьют, как нежелательного свидетеля. Засветились огоньки цигарок, раздался гомон убийц, не скупившихся на матерное и черное слово. Вон и жертвы плотной кучкой стоят, ожидая расправы. «Господи, прими дух их с миром!» — мысленно взмолился мужик, ожидая выстрелов. Но выстрелов не последовало, кроме одного — произошло то, что могли сотворить лишь исчадия ада. Порыв ветра пронесся по верхушкам деревьев. Сухие сучья посыпались на землю. Гром прокатился по небесам, и упали крупные капли дождя. «Рябов!» — истошно крикнул кто-то. «Ну давай, давай!» Крестьянин приподнялся немного. «Что это? Что они, изверги, делают?» Он услышал крики, стоны, глухие удары. Потом одиночный выстрел. Палачи били узников прикладами, кулаками, сапогами. Почему попало? Великий князь Сергей Михайлович бросился на защиту Елизаветы Федоровны, схватил одного из бандитов за горло и до хруста сжал его. Тот упал. Но другой выстрелил князю в затылок из револьвера. Елизавете Федоровне зарезали глаза, заломили руки назад. Она стала громко молиться. «Господи, прости им, не ведают, что творят». Ее ударили без пощады несколько раз. Приподняли и с размаху бросили в темную пасть шахтной ямы. За ней стали бросать других, избитых до полусмерти, с разбитыми головами. Крестьянин, скрывавшийся за кустами, схватился за голову. Хотел было крикнуть что-то, но вовремя зажал себе рот. Он упал лицом в колючие ветки и беззвучно сотрясся в рыданиях. Вот все как будто стихло. Палачи стояли у ямы, запыхавшиеся, как после бега. Поработали. И вдруг послышалось явственно из-под земли. «Спаси, Господи, люди твоя!» «А-а-а!» — взревел Рябов в ярости и страхе, схватил гранату, выдернул чеку и бросил ее вниз. Раздался глухой взрыв. Пение смолкло. Но мгновение спустя тихо и печально возобновилось. «Иже херувимы!» Палач бросил вторую гранату. Снова ухнуло под ногами. Но пение продолжалось. Было брошено еще несколько гранат, но они в глубине шахты уже не взрывались. Двое из палачей упали на землю и стали кататься и кричать, как безумные. Остальные с бешеной руганью начали валить в шахту сучья, еловые лапы, как шапкой накрыли отверстие и подожгли. Взвился столб огня, опаляя ветви соседних деревьев. Затрещало пламя. Страшные отсветы заплясали во тьме. Но вот налетел ветер, прибил тучу едкого дыма к земле и лошади в повозках стали чихать и рваться из оглобель. Наконец быстро застучали колеса. Убийцы неслись прочь. Изо всех сил хлеща лошадей. Огонь потрещал немного и угас. Крестьянин вышел из своей засады и сделал несколько шагов, шатаясь, как пьяный. Душа его была страшно потрясена. И вдруг он услышал явственное пение, доносившееся откуда-то из-под земли. «Иже херувимы!» И тогда бросился он бежать во тьму, не разбирая дороги. Никто из узников не упал на дно и не утонул, как надеялись палачи в грязной воде. Господь не допустил этого. Все на разной высоте упали на выступы перекосившихся стен. Из них только великий князь Сергей Михайлович брошен был мертвым. Его секретарь Федор Ремис погиб в шахте от взрыва первой гранаты. Остальные умирали не один день. В мучениях от ушибов, ран, переломов, голода и жажды. Великая княгиня Елизавета Федоровна и князь Иоанн Константинович упали на один выступ в 15 метрах от поверхности. Превозмогая свои страдания, во тьме, слыша стоны, наполнявшие мрак шахты, Елизавета Федоровна оторвала от своей одежды лоскут и на ощупь перевязала разбитую голову князю Иоанну. Она и здесь продолжала свое христианское дело милосердия. Когда белая армия пришла в эти места, преступление большевиков было открыто. Нашли и шахту в лесу. В первых числах октября 1918 года начались работы по извлечению из нее тел мучеников. 8 числа найдено было тело Федора Ремиза, 9-го — инокини Варвары и князя Владимира Полея, 10-го — князей Константина и Игоря Константиновичей, а также великого князя Сергея Михайловича. 11-го подняли тело князя Иоанна Константиновича и затем великой княгини Елизаветы Федоровны. У нее на груди была икона Христа Спасителя, который в 1891 году император Александр III благословил ее при переходе в православие. А в одном из карманов была маленькая шкатулка, в которой хранились палец ее супруга и прядь волос царевича-мученика Алексея. Пальцы правой ее руки были сложены троеперстно, как и пальцы инокини Варвары и князя Иоанна Константиновича. Тела мучеников, писал очевидец, которым был игумен Серафим Кузнецов, были обмыты и одеты в чистое, но убогое погребальное одеяние, как бедные рабы Христовы, затем положены в деревянные простые гробы, внутри с футлярами из кровельного железа, и поставлены в кладбищенскую церковь, где стали совершаться панихиды и неусыпное чтение псалтири. 18 октября отслужена была заупокойная всенощная, а 19-го — литургия, после которой совершено было отпевание. Храм не смог вместить всех желавших присутствовать на службе. Площадь перед ним была запружена народом. Потом началось прощание, и долго-долго шли люди к гробам святых мучеников, и многие плакали. Спустя год, когда красные начали наступление на Алапаевск, игумен Серафим получил от тогдашнего белого верховного правителя России, адмирала Колчака, распоряжение вывести гробы мучеников в Читу, куда тот и доставил их с огромными трудностями. Там, С помощью русских офицеров он перенес их в женский Покровский монастырь, где поместил, как в тайнике, в одной келье под полом. 6 месяцев игумен жил в этой келье с гробами, а потом с еще большими трудностями, по охваченной разрухой железной дороги, перевез их в Китай, в Пекин. Там они были поставлены в склепе Свято-Серафимовского храма русской духовной миссии. 2 из них, со святыми мощами преподобномучениц Елизаветы и Варвары, игумен Серафим, наследство, присланное ему сестрой великой княгини, принцессой Виктории, отвез в Иерусалим. Они помещены были в храме святой равноапостольной Марии Магдалины на Елеонской горе, где настоятельницей была, по стечению удивительных событий, матушка Мария. А ведь это была дочь Константина Романова Татьяна. Перед Первой мировой войной она вышла замуж за потомка грузинских царей, князя Константина Багратиона Мухранского. У нее родился сын. А в 1914 году она овдовела. Князь был убит в бою с немцами. В 1916 году она вместе со своим дядей, великим князем Дмитрием Константиновичем, братом Константина Романова, посетила Оптину пустынь. Это было спустя 2 недели после того, как здесь побывал ее брат, князь Константин Константинович. Их встретили очень тепло. Потом они поехали в Саров и в другие святые места России, словно предчувствуя, что настанет пора с Россией прощаться. Святые мощи преподобномучениц Елизаветы Федоровны и инокини Варвары до сего дня покоятся в том же храме на Елеонской горе. Когда-то этот храм построен был в память покойной царицы Марии Александровны, супруги царя Александра II. Председателем палестинского общества, занимавшего обустройством русских владений в Святой Земле, был сын Александра II, великий князь Сергей Александрович, которому деятельно помогала его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна, будущая преподобномученица. Когда храм был построен, она выразила пожелание со временем по своей кончине упокоиться здесь. И Господь так чудесно исполнил ее желание. А что же стало со святыми мощами братьев Константиновичей, великого князя Сергея Михайловича, князя Владимира Полея и Федора Ремеза? Они оставались в крипте Серафимовского храма в Пекине. В 1945 году на территории Китая, в Маньчжурии, шла война России с Японией, как и на многих территориях Дальнего Востока. В Пекине все, что принадлежало русской духовной миссии вместе с кладбищем и храмом, было передано советскому правительству под дипломатическое представительство. Все было уничтожено – и храм, и кладбище. Неизвестно, что стало со святыми мощами мучеников. В службе царственным страстотерпцам есть такая молитва. «О, страстотерпице, святая княгиня Елизавета! Игда тя живу в Алапаевскую шахту Вергоша, купна со святыми мученики царские крови! Я же беху князья Сергий, Иоанн, Константин, Игорь и Владимир, так уж де мученица Варвара и святый мученик Федор, изнемогающим же на долзе всем отран, облегчала еси еле живо сущие страдания умирающих, воспевающие священное песнопение, я же слышаху мимоходящие. Сего ради молим тя, молися Христу Богу прегрешение оставление даровати, празднующим любовью святую память твою».